Акции Царствия Небесного. Быть атеистом в России становится не то что опасно, но неуютно, а быть верующим означает вести себя как все, то есть откупаться от Бога. Не так давно я невольно обидел двух женщин, с которыми ехал в поезде. Им было под 50, и они были подруги. Одна, которая постройнее и поухоженнее, была пообразованнее и посамостоятельнее. Другая была совсем простой. Словом, чеховская пара толстый и тонкий, только в зеркальном, включая гендерное отражение. Мы ехали с ними из Петербурга в Москву и довольно мирно болтали. И вот когда речь зашла о пасхальном чуде нерукотворного огня, дело было сразу после Пасхи, и телеканалы взахлеб показывали верующих в Иерусалиме, которые проводили благодатным, по их мнению, огнем по своим рукам и лицам, избегая, впрочем, проводить по волосам, усам и бородам, я довольно скептично об этом отозвался. Я сказал, что был случай, когда бармен неловко опрокинул мне на рукав горящий абсент, но я преспокойно сидел и ждал, покуда он, кудахча, не собьет пламя тряпкой, поскольку знал, что спирт не горит, а горят пары спирта, то есть, исходя из неопалимости пиджака, все же не делал выводов о святости бара. «Вы богохульствуете?» — вскричала та женщина, что потолще. «Вовсе нет», — ответил я. «Просто я знаю химию. Если пасхальный огонь является собой чудо, то есть нарушение законов природы, эту отмену можно зафиксировать, измерив, например, температуру огня. Меня интересует мнение ученых, а не паломников. Я, знаете ли, атеист». «Сатанисты», — сказала толстая, логично для нее, перейдя на «ты». Далее она не произнесла ни звука, даже при прощании. Я для нее перестал существовать. «Вы агностик?» — спросила тонкая. «Как Гайдар?» Мы вышли с ней из купе, где благодатью больше не пахло. Я объяснил, что агностики — это те, которым не хватает данных не признать Бога, не отвергнуть. А я именно атеист, примерно такой же, каким она является по отношению к Зевсу, Азирису или Вицли-Пуцли. И атеизм мне много что дает. Например, возможность смотреть на церковь как на социальный институт, а на религиозные тексты как на тексты. И, должен сказать, легенды и мифы Древней Греции в изложении Куна мне кажутся более логичными, чем легенды Ветхого Завета в изложении Моисея. «Так нельзя», — сказала тонкая. «У нас православная страна, у нас президент православный. Вы, получается, против народа? Сходите в церковь, поставьте свечку. Может, на вас снизойдет?» «На меня снизошло, и я просветлела». «А что именно на вас снизошло?» — спросил я, понимая всю обреченность вопроса. «Буддизм? Ислам? Христианство? Какой именно Бог? И в каком именно виде? Католическом, протестантском, лютеранском? Свидетели Иеговы, адвентистов седьмого дня, баптистском? На меня тоже снисходит, когда я жену целую или закатом любуюсь. Вы мне можете хотя бы сказать, в чем символ вашей веры? Что вы вообще под православием понимаете?» «Это душой чувствовать надо», — сказала тонкая, глядя на меня, как врач на безнадежного больного. «Если вы русский, то православный. Поставьте свечку». В общем, женщина не врала. По данным центра Юрия Левады, начиная с 1999-го, более 50% россиян считали себя православными, в 1989-90 – 30%. В 2002-м, данные РАМИР, православными себя считали уже 70%, при этом из них только 51,3% верили в Бога. То есть безбожный православный – это и есть ключевая фигура нашего времени. Вот он ходит в церковь, на Пасху светить куличи, яйца, еще на Рождество, а далее, когда окажется рядом, то есть по случаю. Вот он крестится и кладет поклоны, передает записочки за упокой и здравие, а главное – ставит свечку, то есть отдает деньги за веру. Он обращается к священнику, чтобы тот крестил, венчал, отпевал. Он что-то такое в церкви чувствует. И главное, он чувствует, что те, кто чего-то такого не чувствует, что они не такие. Они как бы не русские, этих ненастоящих русских вокруг много, начиная от плохих в кавычках мусульман, потому что есть еще хорошие в кавычках мусульмане, у которых есть верховный муфтий, татарский президент Шаймиев, эти наши в кавычках правильные, государственные, до католиков, которые пытаются перевербовать свою бесовскую веру, смущенные души, ну, в каждом буквально храме. Я преувеличиваю? Ничуть. Последний раз об опасности прозелитизма, то есть обращения в свою веру на чужой канонической территории, мне говорил архиепископ Волоколамский Иларион, еще недавно бывший архиепископом Венским, то есть занимавшийся в Австрии, с моей точки зрения, примерно тем же, чем католики, с точки зрения владыки Илариона, занимаются в России. Когда же я ему это заметил, он сказал: «В отличие от католиков, православные в чужом храме не проповедуют». Я вот все пытаюсь отыскать, где, в каких православных храмах ксензы охмуряют козлевичей. Не буду утверждать, что перечисленные выше обряды наш средний православный совершает механически. Вовсе нет. Например, он искренне и жарко молится, или, по определению писателя Амброза Бирса, просит отмены законов Вселенной в пользу одного признающегося в своей ничтожности просителя, чтобы Господь помог сдать сессию, не дал уволить со службы, излечил паховую грыжу, склонил банк на выдачу кредита, вразумил сына, мужа, тещу, жену, а еще оставил место на паркинге перед офисом. То есть церковь для среднего православного является местом совершения сделки. Я тебе свечку, ты мне выполнение желаний. О да, это средний православный, как и вообще все среднее, не слишком умен, начитан, просвещен, но он невероятно, фантастически гибок, потому что опыт всех предыдущих поколений научил его. Не прогнешься, не выживешь. Он знает, точнее, что-то такое чувствует, что в системе социального распознавания свой-чужой своим тебя делают не убеждение и разум, а соблюдение внешних формальностей. Сегодня, чтобы выглядеть своим, нужно быть крещенным и пару раз в год ходить в церковь. Атеиста в Единую Россию, может, и примут, но в Политбюро, или как там оно называется, ему ход заказан. Точно так же во времена юности моих попутчиц для социальной стратификации было важно вступать в пионерию, комсомол, в партию, сдавать ленинский зачет и посещать ленинскую комнату со строгой иерархией чинов, напоминающей девятиуровневую небесную канцелярию: серафимы, херувимы, престолы, господство, силы, власти, начало, архангелы, ангелы. Интересно, кто-нибудь сегодня еще верит, что там, наверху, все устроено именно так? Чтобы считаться в СССР своим, в построение коммунизма было верить не обязательно, примерно как в Бога сейчас, но важно было соблюдать обряды. И существенный момент – душой чувствовать, что Ленин хотел как лучше и что в коммунизме что-то такое есть. Чувствование душой, а не рассудком, вообще очень помогает находить спасительную тропинку в окружающем тебя социальном буреломе. Система распознавания свой-чужой, так легко воспринимаемая моими согражданами в ущерб поиску истины, по причине чего в России равно легко устроить на месте храма бассейн, а на месте бассейна храм, я даже думаю, что и бассейны, и храмы у нас надлежит делать разборно-сборными. Она не есть результат добровольного общественного договора. Она есть результат директивы, спускаемой сверху российским государством, то есть группа людей, использующих власть в собственных интересах. Попробую показать на примере. В 2003 году тогдашний президент России Владимир Путин, встречаясь с тогдашним главой Русской зарубежной православной церкви митрополитом Лавром, произнес примечательную фразу: «Нет большего блага для церкви, чем служение Родине». К 2003 году Владимир Путин был воцерковленным православным. Нам, во всяком случае, показывали его в храме со свечой и рассказывали, что у него есть духовник, наместник Сретенского монастыря, архимандрит Тихон. Тот называл президента искренне верующим и знающим Бога. Причем православным Владимир Путин был новообращенным, поскольку большую часть жизни прожил коммунистом и атеистом, без чего его не взяли бы в КГБ. Вариант, что Владимир Путин всегда был тайным православным, я с негодованием отвергаю. Тогда получается, что он изнутри КГБ работал на развал СССР, а о развале СССР Владимир Путин всегда искренне сожалел. Это я пишу безо всякой задней мысли или, упаси Боже, издевки. Путь из Савлов в Павлы предпочтительней обратного хотя бы потому, что на Савле есть кровь, а на Павле нет. Просто новообращенным свойственно говорить глупости. Знаю, сам таким был. Но умный священник глупости поправляет. Однако главе российского государства никто не возразил, сказав, что нет большего блага для церкви, чем служить Богу. А что до Родины, так ведь в христианстве несть эллина и иудея, и на том свете паспорта не спрашивают, в чем у Владимира Путина, как искренне верующего, будет еще возможность убедиться. И что вот именно эта интернациональность христианства вне наций, границ, государств, вне родин, и сделала его мировой религией, в центре которой индивидуальное, а не коллективное всей Российской Федерации спасение души. А спустя 4 года глава Русской Православной Церкви уже начал, видимо, в порядке алаверды, пасхальную службу словами «Дорогой Владимир Владимирович». То есть, если я правильно понимаю, состоялась сделка. Русская Православная Церковь ставит своей целью укреплять государство, превращаясь тем самым в отдел небесных дел при администрации президента, а русское государство зачищает торговую площадь от конкурентов, включая внутренних, вроде совсем уж мракобесного экс-епископа Диомида, видящего ересь в каждом штрих-коде, и подает гражданам знак, как себя следует вести, и, главное, в какой именно храм теперь будет вести дорога. Не случайно все многочисленные христианские церкви, что составляют так называемый библейский пояс США, а США весьма религиозная страна, в России существуют на положении злокозненных сект. Русский человек ныне обязан быть православным, то есть держать свечку, креститься, молиться, класть поклон и меньше думать, а также болтать о том, что, как и почему вокруг него происходит, повторяя, как попка-дурак, что всякая власть от Бога или чему его там научат. Ему предложили народное IPO акций православия, а как раз эти акции поддерживает государство, и их курс должен расти. Надо брать. Если сделка между церковью и государством заключена и акции пускаются в оборот, следует ждать продолжения род-шоу. Следующим шагом будет обязательное преподавание основ православия в Татарстане, Ингушетии, Чечне, ислама, в школах. К тому все идет. Но это, пожалуй, единственное, чему я, будучи атеистом, искренне рад. Потому что история России – вещь циклическая, повторяющаяся, и ее ход довольно предсказуем. Именно обязательное, нудное, мучительное, скучнейшее преподавание закона Божьего в дореволюционных школах, почитайте Чехова или Кассиля, и привело к тому, что народ богоносец в революцию стерпел замену церквей на бассейны и склады, поскольку занудство и серость православных священников воспитали, если не атеистов, то антиклерикалов. А мозги мальчиков и девочек в нежном возрасте устроены так, что вновь заставят попыхтеть срочно переученных православных учителей, да-да, они будут снова скучнейшими, хотя бы потому, что я в православной церкви ярких людей вообще не встречал. И Иларион, увы, из того же числа, над искренними вопросами, если в рай попадут только православные, значит ли это, что большинство человечества в рай не попадет? Почему православная церковь писала приветственные письма КГБ, а потом в этом не покаялась? Почему среди ученых, лауреатов Нобелевской премии, лишь 2 были верующими? И не получив вразумительного ответа, школьники начнут читать под парты что-нибудь вроде «Бог как иллюзия» блистательного и страстного атеиста Ричарда Докинза, которого, кстати, неплохо бы прочесть прямо сейчас. 2009 год.